Незабываемое. На дворе у деда камни были большие, круглые, лобастые, словно на мостовой. И подлинно это был большой деловой двор для подвод и телег. Мужики приезжали за железом и грохотали дробно и гулко по лобастым камням. А меж камней росла трава, мелкими, острыми кусками, зеленую, упрямую порослью. Бежала травка, обтекала камни, змеилась меж них, а где больше простору, там росла целым кустиком, вдруг, словно для шалости, выпуская сверху желтый тюльпан. Понятно, это был не тюльпан, а просто желтый дворовый цветок, дворняга. Но нам он был дороже комнатных, витиеватых цветов, узнанных впоследствии. Милее оранжерейных настурций с фокусными лопастями и чашечками. Простой дворовый желтый цветок. Мы его звали двоюродным братом одуванчика, ибо если сорвать и надавить, из него также выступал сок, молочный и острый, щипавший глаза. Так. А ближе к забору трава уже не стеснялась и делалась выше и выше. Мешалась с крапивой. Появлялись лопушиные листья, огромные, такие огромные и плоские, что у них не хватало сил расти, и они изгибались мудреными вырезами. Там у забора под лопухами лежали сардинные коробки и бутылка шампанского с золотой уголовкой еще с тети Валиной свадьбы и железный крюк-грабель. Все у самого забора. Никто не знал. А мы знали. Муравьи тоже знали и нанесли целые откосы хрупкой и сыпкой земли. Под деревянный балкон трава убегала и делала вид, что растет кустиками, и что она даже не трава, а кустарник или бог знает что. Выпускала какие-то усики и колосья, похожие на рожь. И действительно, трава была необыкновенная, острая, твердая, с пупырышками вроде зерен, а иногда с тонкими, острыми, береги глаза, усиками. Действительно, точно рожь или ячмень, кто там разберет, но мы ее уже не трогали. Пробовал Кузьмич, дедов приказчик, двор полоть и чистить, особой скрепкой или ковырялкой вырывал траву, и мы целый день помогали. Даже землянику не пошли есть, хоть бабушка с балкона звала, прикрыв глаза ладонью, а другую руку держа распластавши пальцы на переднике. Точно она что-то к ноге прижимала. Но мы не пошли. Миша мошенничал и не так выковыривал, как надо, только срезал до земли, а пучок корней с бахромкой, ниточками и земляными катышками оставлял внутри. А я вырывал полностью рукою целый пучок, чуть раскачав кустик, а маленькие травки выковыривал ножом, стащенным на кухне. Без черенка, так что бамбусь не ругалась. Стояла она на балконе, сощурив глаза, ибо вечернее солнце падало тогда со стороны Кузьмичевского флигеля, и звала нас. Пять ступенек вело вниз ко двору. И баловная трава проступала и меж них, среди щелей, а один лопух просто подлез сзади, просунул свой лист и положил на ступеньку. Сперва был маленький, незаметный, а потом ходить мешал. Кузьмич ему сверху голову свернул, а мы жалели. Потек зеленый и острый, почти прозрачный сок, не похожий на молоко одуванчика. Всю вырванную траву мы складывали в кучки, и там, где мы работали, двор был как выбритый чистый. Лысый квадрат весь в лобастых, упрямых, крутых булыжниках был словно вымытый и виден издали с балкона. Сразу увядшая, убитая нами трава лежала травяным зеленым комом, могильную кучей пополам с землей. Сразу поняла, что все уже кончено. И сразу начала умирать, гнить и распадаться. Должно быть, потому от нее шел запах теплого удушья. Похоже было на запах раскопанных грядок, взрытого огорода или могилы для лыски, которую хоронили мы осенью. Лыска перед смертью почти не лаяла и только лизала шершавым покорным языком сапог у Бамбуси. Бамбусь точно понимала, что Лыска скоро умрет, и смотрела на нее горестно. Тогда лицо Бамбуси делалось гладеньким и грустным, точно вся кожа натягивалась и чего-то ожидала, и она прикусывала губу. Когда же она не грустила и кормила нас любимой брусникой с яблоками и бутербродами или поила парным молоком, от которого пахло козой, мхом, навозом и чем-то еще чуть тошнотным, бабушка была не гладенькой, а в лучиках и морщинках. И лицо все было теплое и доброе. Если прижаться, то гораздо мягче лайковые перчатки, такие складочки и мешочки ласковой кожи, добрые щеки. И больше мы двора не чистили. Надоело. Так многое начинали мы и сразу бросали, лишь только работа хоть чуть надоедала. А обчищенный квадрат скоро сам зарос. Сперва мелкой неуверенной травкой, как небритый подбородок. Травка не знала, вырвут или нет. Вылезала игольчатыми остриями. Делала такой вид, что, мол, в случае чего она может влезть обратно в землю. А потом, видя, что никто не приходит и не трогает, разрослась, распушилась, выросла большая и густая, пустила какие-то перья, колосья и усики, и так раскурчавилась, точно ей наше вырывание впрок пошло. Даже цветочек голубой какой-то неожиданно вырос на этом месте. Вроде колокольчик полевого, но ниже и бархатистее. Мы три раза водили Бамбусь смотреть на колокольчик и назвали его Святой Настурцией, а весь разросшийся и густо, гуще прежнего, зазеленевший кусок двора почему-то полем святого Антония. Хотели даже огородить его колышками, но потом забыли. И Кузьмич больше никогда травы не вырывал. И с нами играл меньше. Может быть, потому что у него случилось большое горе? Умер маленький, нежный, словно прозрачный, точно восковой, ребенок, которого Аксинья всегда держала на руках. Это была первая смерть в нашей жизни. Это был первый трупик, который я видел. Произошло это внезапно. Ребенок похворал и умер, словно свечку задули церковную. Раз и нету. Только восковой стерженек остался. Прислуги верещали и шушукались, оттуда мы и узнали. Аксинья сидела на деревянном крыльце и голосила. Расставила худые колени под линялым ситцевым платьем и голосила, безбровая и простоволосая, и лица ладонями не закрывала. Помню, в тот день над всей слободой вставали тучи, закаленные, свинцовые, и небо над двором было темное, грозовое, беспокойное. Густело что-то в темных тучах, черная середка, а остальная часть неба позади нас была еще светлая. И было это, неизвестно почему, так страшно, так жутко. А тут еще в низеньком флигеле лежал трупик. Нас не пускали, но ближе к вечеру мы все же пошли. Спускались по деревянным ступеням, крякнувшим под ногой, и испугались. Шли по двору, все, взявшись за руки, и боялись. Черная туча надвинулась, как дракон, а сзади было очень светло и закатно, и что-то золотое и необыкновенное, пропитанное светом края туч. Совсем светло, а впереди совсем темно. И не люблю, и боюсь я с тех пор вот таких грозовых туч, когда две части неба не поладят между собой, и одна верит и золотится, а другая холодеет и мертвит. И мертвенький лежал там, за окошком. Гробик был маленький, и мы видели оклеен розовой глянцевой бумагой. Над нею шел бордюр из бумажных кружев, таких, какими полки на кухне оклеивают, но поуже и белых. У изголовья горели узкие и тонкие свечи. А на лицо я боялся смотреть. Потом, понятно, посмотрел. Было оно восковое, точно под кожу напустили бродильного светлого сахара, жидкого и прозрачного. А кожа стала чуть желтую. Мы сразу поняли, Что такое смерть? Не опишешь. Но мы ясно видели, что это смерть. Смотрели через окошки, поднявшись на цыпочки, и устали. А встать, взяться за подоконник было страшно. Вообще до дома нельзя было дотрагиваться. Нельзя, прилипнет. Старались даже на стекло не дышать, чтобы обратно не вдохнуть в себя смерти. Потом, когда ушли, прежде чем ступить на 5 деревянных бамбусиных ступенек, то есть к себе домой, я и Дима отряхали ноги. Миша не понимал, но мы и его заставили. Эта смерть прилипла к подошвам бугорками и катышками, вообще землею, и мы терли подошву о подошву, быстро счищая, словно скребком, и тряся ногой. А потом убежали по резному деревянному балкону, скорее, скорее туда, где дверь черной клеенкой по войлоку обита. Шмык и кончено. Пружина в виде длинного и тонкого железного пальца скользнула по ролику, отворила дверь, а потом силою, чертов палец, ее захлопнула. Но я успел в последний раз взглянуть. Низкий флигель потемнел, совсем слился с забором, но небо было черней и безжалостней. Через 3 низких и маленьких, точно с людяных окошечка, лился печальный и тоскующий свет. Флигель был свой, человеческий и страдающий, а небо было слепое и беспощадное. Сверху шел холод, и надвигалась куполом тень. Ясно было, что смерть оттуда сверху, и что человеческий флигелек наш беспомощен и не страшен, и трупик был наш, понятный и тоже обиженный, а оттуда сверху добра не жди. Это я понял с тех пор навсегда. Нет до нас дела никому, и все наши свечечки похоронные, и лики церковные, и темные иконы, пред которыми стоим на коленях в темных пределах, все это братское, все человеческое. И трупы наши посреди церкви для отпевания, все это не страшно. Все это можно отплакать, отмолить, спрятать к себе в сердце, отогреть любовью. Дерном и цветами, весенним воздухом, любовью. А небо не умолишь, драконов не отгонишь. И холода набегающих туч, вставших над забором, над красными крышами, над кудрявыми дубами, вставших далекой, неумолимой злобой, не растопишь. Похоронная свечка не страшна, небо страшно. И мы скользнули, шмык, за черную, подбитую войлоком и обтянутую клеенкую дверь. Черт в палец надавил и уже не раскроет, не предаст. На бахромчатой скатерти сахарница, синяя с золотом, и чашки, и темная баночка варенья. Бамбусь на кожаном диване, очки на лбу, и смотрит строго, и хочет побронить, спросить чего-то, но не может. Сама видит, что мы смерти испугались, и смотрим на нее и думаем. Потом побежала мыть скорее руки, отмыть. Все-таки чуть-чуть за подоконник держались, и смерть сквозь пальцы вошла. Ночью все трое перелезли на одну кровать и спали, уткнувшись. Кузьмичева мальчика воскового жалели, но не боялись. Боялись только узких, нечеловеческих свечей и, главное, неба. Наутро Кузьмич запил. Кричал на деда, гремел ключами, не отворял ворот и ушел куда-то быстро, без шапки. Розовый гробик унесли без нас. Аксинья смирилась, подчинилась и мыла крашеный пол в гостиной горячей водой, страшно расставив ноги, нагнувшись и несмотря на нас. Мебель в чехлах она сдвигала в один угол. Комната становилась просторной и чужой. Интересно было знать, что думает Аксинья о смерти своего мальчика? Но нельзя было спросить. С тех пор, как это случилось, она точно что-то узнала, стала другою, особенной, не прежнею. И мы из другой комнаты смотрели, как она наклонялась, и от густой, горячей мочалы шел пар. но разговаривать так попросту с нею боялись. Кузьмич вернулся через 2 недели. Так всегда у него продолжалось. Запой кончился. Дед его не ругал, а как-то ласково улыбался, принял, будто ничего не случилось, и дал ключи. Мы стояли тут же и очень боялись, чтобы дед его не ударил или не обидел. Но ничего не случилось, наоборот. Вечер был тихий, и пыль подымалась на шоссе. Это коровы шли обратно. Кузьмич стоял без шапки, и только от ноздри к глазу наискосок через все лицо шел у него большой шрам, и красная, незажившая полоса кожи была изодрана. Он не смотрел на деда и переминался с ноги на ногу босой. Мы поняли, значит, и сапоги пропил. Дед сказал, как ни в чем не бывало: завтра за мелкосортным из Рубакина придут. Посмотришь, Кузьмич, есть ли, и отпустишь. Кузьмич взял ключи, хотел что-то сказать, но точно поперхнулся и пошел через калитку к себе во флигелек. Аксинья уже ждала и тоже ничего не сказала. Вечером, когда горела лампа, я играл бахромой скатерти, сидел на коленях у деда. Рука его была большая, жилистая, с рыжеватыми волосами. Я взял и поцеловал ее 3 раза. Дед посмотрел на меня, а я сказал: «Кузьмича не обидели», и заплакал. Без всякой причины. Вспомнилась туча, обижающая и холодная, темь встающая, свечечки тонкие, и Кузьмич расцарапанный, с ноги на ногу переминавшийся, на холодных дворовых камнях. Вспомнилось, как мы двор вычищали, траву скребками вырывали, и пахла она тленьем, вялостью и удушьем, вечернюю мятую, умиранием и землею. — Нервный ты чего-то, — сказал дед, погладил мой лоб шершавую пухлой рукой со вздувшейся подушечками ладонью и поцеловал меня, защекотав мой лоб мохнатыми усами. Запахло уютом табаком, повеяло домом и жизнью обожаемую, и ласкою просимую, и любовью, и заплакал я еще пуще.